Я знаю, гордая, ты любишь самовластие. Тебя в ревнивом сне томит чужое счастье. Свободы смелый лик и томный взор любви манят на перерыв желания твои. Через всю толпу рабов у пышной колесницы я взгляд лукавый твой под бархатом ресницы давно прочел, давно и разгадал с тех пор, где жертву новую твой выбирает взор. Несчастный юноша, давно ль веселье полный, скользил его челнок, расталкивая волны. Смотри, как счастлив он, как волен, он ничей. Лобзает ветр один руно его кудрей. Рука, окрепшая в труде однообразном, минула берега, манящие соблазном. Но горе, ты поешь, на зыбкое стекло из ослабевших рук упущено весло. Он скован. Ты поешь, ты блещешь красотою для взора в божество. Сирена под водою. Июль 1847 года.